что ты зря забрала со стола все плакаты. Он так долго хранил портреты неизвестной прекрасной экологистки Юлии, а ты их у него похитила. Вот он с тобой и гонится, бедный Ромео. Ты еще можешь шутить? Да пусть он ими подавится. Сандра открыла окно и швырнула всю пачку полицейских плакатов прямо в ветровое стекло мобиля Дикорти. Боже мой! Что он делает, сумасшедший? А что он делает? Плакаты облепили ему ветровое стекло. А он вместо того, чтобы остановиться, высунул руку в окно и пытается их сорвать на ходу. Его автомобиль виляет из стороны в сторону. Ой, он задел за ограждение. И все равно не хочет тормозить. Псих окаянный. Боже, спаси его. Ах, стой, Леонардо. Господи, я же не хотела его убивать. — Где он, Сандра? — резко затормозив, спросил Леонардо. — Скорее, скорее, бежим. Он проломил ограждение и слетел с обрыва. Сандра первой выскочила из машины и подбежала к обрыву. Красный мобиль как раз перестал кувыркаться по откосу и остановился внизу, на камнях сухого русла реки, вверх колесами. Колеса еще крутились, Сандра стояла в ужасе, прижав руки к груди, и вдруг она медленно осела на дорогу. Леонардо подбежал к ней. — Что с тобой, Сандра? Сандра что-то промычала, показывая в сторону обрыва. Леонардо бросился к ограждению и увидел Дикорти, уже выбравшегося из мобиля, и горестно стоящего над ним со смятым портретом Сандры в руке. — Успокойся, Сандра. Жив! Жив твой поклонник! Слава тебе, Господи! Слава тебе! — крестилась, как заведенная Сандра. Леонардо помог ей подняться и подвел к искореженному ограждению. — Эй! «Ромео!» — крикнул Леонардо. «Прощай, не поминай лихом!» Ромео Дикорти-младший погрозил ему кулаком с зажатым в нем портретом прекрасной экологистки Юлии. Они забрались в джип и тронулись с места. Долгое время ехали молча. «Да», — произнес наконец Леонардо, — «я еще во время твоих приездов в Бергамо за макаронами подозревал, что Ромео Дикорти к тебе неравнодушен». Но по-настоящему ревновать тебя к нему я начал только сейчас. — Здрасте, приехали. Это почему же? Да, — Да-да, дорогая, теперь же он никогда тебя не забудет. — В таком случае и тебя тоже. — О, нет, ведь это твое лицо будет сниться ему каждую ночь, а не мое. — Ну, по крайней мере, раз в неделю приснится, точно. — Ну, а с чего это взял? Ему будет видеться в кошмарах, как он кувыркается в мобиле, взирая на твой портрет, прилипший к стеклу. Бум-трах-тарарах! А перед выкатившимися от ужаса глазами лицо прекрасной Юлии... Нет, только представь себе эту картину! Сандра представила, хихикнул разок-другой, а потом безудержно расхохоталась и очень долго не могла остановиться. Глава восьмая. В бабушкином приюте, несмотря на 40-градусный мороз, наступили жаркие дни. Дядя Леша не только автобусом занимался, но еще и руководил дровяными заготовками. Первым делом он соорудил какие-никакие сани, чтобы было на чем увозить заготовленные дрова из леса. Правда, в сани приходилось впрягаться взрослым жителям приюта, но другого гужевого транспорта не было. Как только Сандра и Леонардо вернулись из Бергамо, им тоже пришлось в прямом смысле запрячься в работу. В один из вечеров мать Евдокии стояла на заднем крыльце дома, закутавшись в серый пуховый платок, и смотрела в сторону леса. Оттуда к дому двигались груженные сверхом сани, влекомые по глубокому снегу, насельниками и гостями бабушкиного приюта. К передку саней дядя Леша прикрепил длинную оглоблю, а от нее отходили толстые веревки с широкими парусиновыми петлями. Эти петли перевязи мужчины и женщины надели на плечи и тянули сани по трое с каждой стороны оглобли. — Бедные вы наши бурлаки! — воскликнула мать Евдокия, когда они подтянули сани к дому и стали выпрягаться из своей сбруи. — Мороз-то какой стоит! — В самом деле мороз, а нам вот жарко! — сказал дядя Леша, сняв шапку и утирая пот со лба. — Ты прости, Алексей, что я в твою епархию лезу, но не стоит ли поискать в окрестностях брошенный грузовой мобиль и с его помощью возить дрова из леса? Ты думаешь, мать Евдокия,